Глава 39. «Вот тут деньги», — Стас сказал передать. «На первое время, потом ты примешь компанию дяди во владение, вступишь в свое наследство. Никто у тебя больше ничего отжимать не будет. Виктор забрал свою месть в могилу. Все закончено, Лиза». Женя всучивает мне какой-то конверт. Я даже не смотрю на него, мне все равно уже, просто неважно. «Когда будут похороны?» «Я не знаю, Стас сам разберется. Тебе больше нечего бояться. Нет Виктора, нет проблем. Поехали». «Лиза, девочка, мне очень жаль, держись. Не сдавайся, слышишь? Я буду молиться за тебя и за Виктора тоже». Это Тася. Она пытается меня поддержать, тогда как я понимаю, что у меня не будет рая. Ни дома, ни любимого рядом, ни даже моего врага. Никого. Я одна. Точно так же, как в детстве, после потери родителей, я забилась в угол и рыдала. Так же и сейчас, но тогда у меня еще была доля надежды, а теперь ее нет. Ничего нет, все разбилось, сгорело и превратилось в пепел. Осталась только боль и тоска, тягучая, жуткая тоска по моему бандиту. Я его подставила, оболгала, оклеветала, а Виктор отдал свою жизнь ради меня. Я еду в машине, рядом Женя за рулем, мокрая трасса, голые деревья, черные стволы, острые ветки, мох. Наверное, им тоже холодно, но они молчат и не скажут никогда, они скажут о том, каково им — мерзнуть. Все время, каждый чертов день — это бесконечные зимы. Последний день зимы, кстати. Женя везет меня на вокзал. Я купила какие-то билеты и сказала, что у меня там дом. Соврала. Жене надо отчитаться перед Стасом, а он, похоже, хочет поскорее избавиться от меня. Надо на заправку, подожди минуту. Хорошо. Когда Женя паркуется, становится трудно дышать, я выхожу из машины. Все кружится, кажется, у меня душа в клочья. Виктора больше нет. А я даже на похороны его не приду, не увижу. Не скажу ничего, а он ничего не ответит. Хочется орать, но я не произношу ни звука. Почему-то все просто плывет перед глазами, я медленно оседаю на асфальт прямо у машины. Лиза? Черт, Лиза! А дальше плохо помню, что вообще происходит. Кажется, Женя кому-то звонит, а после резко разворачивается и везет меня в город. Мне душно, совсем нет сил, я просто молча рыдаю. Я сломалась не тогда, когда Виктор мне мстил, и даже не тогда, когда Ганга издевался. Я сломалась сейчас, когда, казалось бы, уже все хорошо. Можно выдохнуть, мой монстр мертв. Однако это и делает мне больно. Женя приводит меня в больницу. Какой-то доктор Игорь приходит и осматривает меня, а дальше почему-то этот врач сразу определяет меня в палату. У нее нервный срыв. Все, что дается мне запомнить, прежде чем в вену польется витаминный раствор, и я устало закрою глаза в надежде на то, что этот ад закончится, и я скоро буду рядом с Виктором. Если не здесь, то где-то там, по ту сторону жизни. Следующие 3 дня я под капельницами, и мне пихают таблетки и обычные витамины. Игорь накатал целый список. Он хороший врач. Почему-то так жалостливо смотрит на меня, а я слова произнести не смею. Забиваюсь просто на кровати и смотрю в окно. Я умерла там вместе с Виктором, на той набережной. Там все должно было закончиться для меня. Это меня дядя хотел убить. Это за мной была охота. Женя приходил пару раз, но из него слова не выдавишь. Никогда будут похороны, никак там Стас и Артем. Они ведь тоже любили Виктора по-своему, но все же любили. Так почему никто ничего не говорит? Бояться уже поздно. Я шатаюсь по коридорам своего отделения первые сутки, а после мне становится лучше. И я выхожу бродить по больнице. Без цели, просто потому, что больше не могу сидеть в 4 стенах. Я хочу свободы. Такую, какую чувствовала на ферме Виктора. Я бы хотела на похороны к Беркутову. Почему они меня не взяли, туда не знаю. Я бы ничего плохого о нем не сказала, думаю, никто бы ничего плохого не сказал. И даже Стас. Черт, я вижу его в каждом прохожем. И даже сейчас. Стоп. Останавливаюсь, потому что реально вижу Стаса. Я узнаю его, как и Виктора из миллиона. По их высокому росту, по осанке, походке, профилю. Так вот Стас сейчас проходит с пакетом в руках в одно из отделений реанимации. Иду за ним, проскальзываю через проходную, не имея ни пропуска, ни бахил. Здесь совсем другое настроение, чем в том отделении, где меня к жизни возвращали. Тут аппараты, дыхание, датчики пищат и пациенты, граничащие между двумя мирами. «Девушка, вы что здесь забыли?» Медсестра, она становится посреди коридора и ставит руки на широкие бока. «Я туда, к больному». «Какому больному? Вы сами в больничной одежде. Заблудились или что? Ну-ка давайте на выход, живо!» В этот же миг вижу, как из одной из палаты выходит Стас. На ногах у него бахилы, на плечах наброшен стерильный халат. «Стас! Здесь нельзя так кричать! На выход немедленно, не то позову охрану!» Шипит на меня медсестра, а я встречаюсь взглядом с Беркутом. Он цепляет зубы и подходит ко мне. «Я разберусь, мы сейчас выйдем». Стас берет меня под руку и отводит в угол. Ты должна быть уже далеко. Вы похоронили Виктора? Да, похоронили. Почему вы меня не взяли на похороны? Я просила Женю 100 раз. Тебе нечего там делать. Все, вали к себе в палату, а после уезжай. Его темные глаза так похожи на глаза Виктора, и я не удерживаюсь. Мне так больно кажется. Еще немного, и я просто упаду. Снова лишусь сил, как и на той заправке. Лиза, Лиза, что такое? Стас не дает свалиться, придерживает меня под руку, стоит рядом. Скажите правду. Где Виктор? Я тебе уже сказал, у тебя шок, травма, истерика. Ты ни хрена не соображаешь. Я не верю, что он умер. Этого быть не может, прошу вас. Пожалуйста, скажите. Будет лучше, если ты поверишь, что он умер. Чеканит Стас каждое слово, а я быстро вытираю слезы. Кому будет от этого лучше? Кому? Тебе. Виктор тебя мучил. Больше не будет. Все. Конец истории. Он не мучил меня, точнее. Лиза, посмотри на меня. Стас наклоняется ко мне. Ты свободна. Никому ничего не должна. Виктор искать тебя не... В этот момент Стас резко замолкает, а я стою и просто хлопаю ресницами. Он проговорился, осекся и быстро сцепил зубы. Он жив, да? Вы просто скрываете это от меня. Он жив. Я знаю, я это чувствую. Если это можно назвать жизнью, то да. Как? Ему же выстрелили в сердце. Это его и спасло. Не понимаю. У Виктора декстракардия врождённая. Он всегда был зеркальным отражением нормального. Как это? Что это за болезни? Это порог. У него сердце с правой стороны, потому попали не в него, а прострелили легкое. Это звучит страшно, но мне все равно на его пороки. Он сам порог в чистом виде. Плевать мне на это, к черту. Можно его увидеть? Умоляю вас, пожалуйста, Стас. Если ты пообещаешь уехать после этого сразу. Киваю и иду за Стасом. Он отводит меня в самую дальнюю палату. Здесь все закрыто шторами, а по центру кровать. На ней Виктор. Весь в трубках. И он жив.